«Дело о Велимире Хлебникове». История об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. История четвертая. Тайна Красного Воина. Творческой биографии Хлебникова, особенно в 60-е годы, когда вообще ничего не было написано, ну и более поздние годы, было очень много белых пятен, и нужно было как-то найти какие-нибудь концы загадок, которых в творчестве Хлебникова было очень много. В биографии он пишет, что он сотрудничал в газете «Красный воин». Я стал разыскивать эту газету. В библиотеке Ленина был только один номер за 19-й год. Я посмотрел и ничего в нем не обнаружил. Так как газета была органом политотдела 11-й армии, я стал изучать период гражданской войны, где находилась 11-я армия. Она формировалась сначала в Астрахани, потом вместе с фронтом она стала передвигаться на юг. Астрахань была окружена несколькими фронтами, там шли бои с белогвардейцами, и понятно, что следователей газеты найти невозможно. Но я ездил в те города, в которых газета какое-то время выходила, в надежде, что я в библиотеке или у кого-нибудь найду экземпляры этой газеты. Я был в Пятигорске, в Баку, в Ереване, в Тбилиси. Мое упорство как бы позволяло мне не терять надежду, и, может быть, часто усилий было потрачено намного больше, чем были какие-то результаты позитивные. Но несколько номеров мне удалось разыскать в разных городах. И вот в начале 70-х годов я приехал в Астрахань и работал в астраханском архиве. Там сохранилось несколько экземпляров этой газеты. Я, сидя в читальном зале, внимательно прочитывая эти пожелтевшие странички, никаких текстов Хлебникова не обнаружил. Ну, обычно, как читаешь незнакомые тексты, ты сначала быстро листаешь. Сначала, значит, ищешь фамилию Хлебникова, а нет. Потом начинаешь внимательно читать на темы, на которые он мог писать. А потом начинаешь думать обо всем этом. А тогда были такие порядки в архивах. На обед они после читателей покинут архив, потому что они сами идут на обед. И только после часа вот, обеденного перерыва можно было вернуться в архив. Во время обеда я вдруг соображаю, что я прочитал две заметки. Одна была о астраханской Джоконде, подписанной каким-то, как я понял, псевдонимом. А вторая – открытие художественной галереи, тоже подписано псевдонимом Веха. Вдруг я соображаю, что это фонетическая расшифровка инициалов хлебниковских. Веха. Я не дождался этого конца перерыва, я уже мчался назад в читальный зал, чтобы внимательно прочитать эти статьи. Но снова вернувшись к статьям, я начинаю соображать, что это статьи Хлебникова. Ну, это как бы моя догадка, но кроме этого нужно проделать был серьезный анализ текста, чтобы понять, правда или нет. Нужно было попытаться доказать, что эти тексты принадлежат Хлебникову. Ну вот я обнаружил эти тексты, переписав и вернувшись уже в Киев, где это нашел, я стал тщательнейшим образом анализировать эти тексты, пытаясь доказать и найти какие-то сведения о работе Хлебникова в редакции «Красного воина». Вот эта газета «Орган политотдела Южного фронта» была создана в начале сентября 18 года. Ее создали три человека. Некий Лев Шкловский, о котором ничего не известно. Он такой очень крупный партийный работник. Иосиф Лазьян и поэт Буданцев. Вот эти коллеги состояли из троих авторов. Вот они были создателями газеты. И они выходили три раза в неделю. А потом уже ежедневно выпускали. Уже найдя следы Буданцева, выяснилось, что он в 30-х годах был довольно известным прозаиком, выпустившим несколько книг. А до этого он был поэтом. И найдя его вдову, поэтессу Веру Ильину, я узнал вот о трагической судьбе самого Буданцева, которого арестовали в 1937 году. Но, к счастью, она сохранила его архив личный. Когда я ее разыскал, она мне поразила, бывают такие преданные жены. Она тоже поэтесса, печаталась в 20-х годах. Потом выяснилось, что они были очень близки с Пастернаком одно время. Когда арестовали мужа, и она понимала, что ее арестуют, она большую часть пистолярного наследия мужа и рукопись его переписала от руки, в надежде, что она даст им копии, а оригинал она сохранит. Ей удалось это проделать. Она спрятала оригиналы и подсунула им копии, которые она сама делала. И вот когда я ее разыскал, у ней сохранился ее архив, архив Буданцева большей частью. И вот там я обнаружил его автобиографию. Потом с моей же подачи архив был передан в ГАЛИ, и через какое-то время я уже имел возможность, сидя в читальном зале ГАЛИ, изучать его переписку с разными людьми. И вот по этой биографии я вот как раз и прочитал эту фразу о том, что Буданцев случайно узнал, что Хлебников живет в Астрахани, что он живет у родителей, и пригласил его сотрудничать в газете. И что с Хлебниковым происходили всякие курьезы, и за одну заметку Буданцева чуть не отдали под суд из-за того, что там написал Хлебников. Главным редактором газеты был Иосиф Лазьян, известный вот революционер, партийный работник и литератор. С Хлебниковым у него были не очень ровные отношения. Я потом подружился с его сыном и с ее вдовой, которая помнила Хлебникова. Она тоже работала в газете. Она секретарем работала в газете, как бы. От них я уже много узнал. Узнал фамилии сотрудников. Ну и стал уже разыскивать реальных людей, которые могли сотрудничать в этой газете. Некоторых мне удалось найти, и у одной из бывших сотрудниц, я с ней переписывался, она жила в Тифлисе, а потом я к ней ездил туда, в Тифлис, она мне прислала одну вырезку, которую ее муж сделал из этой газеты, это стихотворение «Жизнь», которое теперь печатается везде и уже вот вошло в корпус хлебниковских текстов. Я обнаружил еще несколько стихотворений в газете «Красный войн». Стихотворение о свободе или «Воля всем». Оно было под заказ написано. Это уникальный случай, когда известно, что Хлебникову заказали стихи написать к годовщине революции. Я предполагаю, что это стихотворение навеяно одним из проектов памятников о свободе, которые в это время должны были поставить в Астрахани. Для него свобода – один из образов или мотивов, которые он все время возвращает в своих текстах. Если был бы составлен частотный словарь, то больше всего, видимо, может быть, процентов было именно у слова «свобода». Потому что в каждом тексте он пишет, почти в каждом, особенно связанных с какими-нибудь событиями, он пишет о свободе. И еще одно стихотворение. «Ты же чей разум стекал, как седой водопад». Именно эту вырезку я не нашел. Но я знаю, что она была напечатана вот в газете «Красный войн». Но найти этот номер мне не удалось, его нигде нет. Буквально весь юг объездил, надеясь, что я разыщу остальные номера. Она выходила, газетка, небольшим тиражом, около 2000, и сразу в основном красноармейцы пускали ее на самокрутки, да. Все газеты практически исчезли, но вот некоторые, которые мне удалось разыскать номера, почти в каждом номере мне удавалось найти текст Хлебникова. И я обнаружил всего в газете около 12 текстов Хлебникова, подписанных разными псевдонимами. Сам Хлебников нигде не упоминал, что он печатал какие-то тексты под псевдонимами. Он нигде не писал об этом. Но вот благодаря дикому упорству удалось мне вот найти один текст, из-за которого как раз и был скандал у Буданцева. Это отчет о 3-м уездном съезде Советов. Хлебникова от редакции газеты послали написать отчет, и он там что-то напутал и преувеличил какие-то официальные сведения. Из-за этого возник дикий скандал в политотделе и выяснили, кто автор этого материала, а материал был подписан тоже тем же самым псевдонимом Веха. и был среди 12 текстов Хлебникова один очень классический текст «Октябрь на Неве». Это его текст, который был известен только в копии, а публикация сама не была известна. Вот мне удалось ее разыскать, она, конечно, отличается от того текста, который был напечатан. Также сейчас уже в разных изданиях текст печатается по моей публикации. «Октябрь на Неве» более-менее текст был знаком в копии, а вот «Открытие художественной галереи» этот текст дает нам какого-то такого неизвестного Хлебникова критика современной живописи. В Астрахани в эти дни открылось частное собрание, которое владелец передал городу. И Хлебников сделал обзор экспозиции этого музея и очень интересные оценки разных художников того времени вот в этой замечательной статье. Так что эта статья просто один из, как мне кажется, из шедевров Хлебникова-публициста. В этой статье мир искусства он ругает, Бенуа ругает, Репин ругает, Сурикова ему нравится, очень высоко ставит Врубеля, конечно. Ну и упоминает своих друзей, которых не было в экспозиции, но он пишет о них в надежде, что они когда-нибудь появятся в экспозиции этого музея. И самое удивительное, он выступил как пророк. Он пишет о Малевиче, и вещи Малевича действительно попали в этот музей, и они сейчас экспонируются. Вот это же, позвольте себе процитировать. «А может быть, в будущем рядом с Бенуа появится неукротимый отрицатель Бурлюк или прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания. А на стенах будет место лучизму Ларионова, беспредметной живописи Малевича и топлинизму Татлина. Правда, у них часто не столько живопись, сколько дерзких взрывов всех живописных устоев. Их холит та или иная взорванная художественная заповедь. Как химик разлагает воду на кислород и водород, так эти художники разложили живописное искусство на составные силы. То отнимая у него начало краски, то начало черты. Это течение живописного анализа совсем не представлено словами Дагадина». Этих художников нет, но он считал своим долгом вот своих друзей обязательно упомянуть вот в этой статье, которая дает такую панораму современного искусства. Так что замечательная статья, и это действительно удивительная находка. Я очень горжусь ею. Еще очень интересная небольшая статья, посвященная астраханской Джоконде. Существовала легенда, что в коллекции купца Сапожникова, очень известного в Астрахани человека, находился подлинный Леонардо да Винчи. Его предок купил у каких-то приезжих итальянских музыкантов. Эта работа, слава богу, сохранилась, и она находится в Эрмитаже. Она и называется «Мадонна Бенуа». Работа никогда не была в Астрахани. Оказалась легенда, она была в коллекции Сапожникова, но в его петербургской части коллекции, а не астраханской. Но тогда это было непонятно. Но Хлебников верил в эту версию и вот считал, что нужно в Астрахань вернуть великую работу Леонардо. Он пишет, что «У Астрахани есть своя Джоконда. Это Мадонна кисти великого Леонардо да Винчи. Никому неизвестная и затерянная, она входила в собрание Сапожниковых. Потом была раскопана известным художником Бенуа и продана им в Эрмитаж за 100 тысяч рублей. Просто и мило. Не может ли эта картина рассматриваться как общенародное достояние города Астрахани?» Если да, то бесценная картина должна быть водворена на свою вторую родину. Петроград имеет достаточно художественных сокровищ, и взять из Астрахани Мадонну не значит ли это отнять у бедного его последнюю овцу? Вот такой патриот у нас. Кстати, он там даже публиковал воззвание о создании в Астрахани школы поэтов и о подготовке интернационального сборника на языках народов, живших в Астрахани, то есть на армянском, русском, калмыцком, киргизском и татарском. Вот он вот такое воззвание напечатал о том, что готовится и сборник молодых поэтов, и обратился к ним с просьбой посылать стихи. Но из этих утопических идей ничего реализовать было трудно, и Хлебников плохой организатор, у него это не очень получалось. Потом уже был скандал, его уже на этот момент выгнали из газеты, так что затея быстро лопнула. Он в Астрахани был, кажется, 8 или 9 месяцев. Это было очень трудное время, его дважды арестовывали в это время. Ну, он всегда вызывал подозрения своим необычным видом и странным поведением. Но, к сожалению, я ничего не знаю об арестах. У меня была попытка попасть в архив КГБ. Я написал заявку в надежде, что они меня подпустят. Я стопроцентно уверен, что у них там есть материалы об его арестах, но они меня не попросили. В следующем выпуске о том, как Александр Парнис спас бумаги Велимира Хлебникова, лишился их и вновь нашел 20 лет спустя.